Игорь Вагин. «Выиграй у судьбы в рулетку». Сердечно благодарю Антонину Глущай, Льва Кима и Павлу Репинскую за неоценимую помощь в написании этой книги. Введение. Стратегия жизни – успех. Понять истинный путь несложно. Труднее ему следовать. Китайская пословица. Приветствую вас, уважаемый читатель. Итак, вы уверены, что держите в руках очередную книжку, гарантирующую жизненный успех? Это не совсем так. Знаю, за свою жизнь вы прочитали массу книг, прошли уйму семинаров и твердо верите в то, что когда-нибудь наткнетесь таки на самую мудрую на свете книжку или самый ценный тренинг. Вынужден вас разочаровать. Помнится, когда сам я занимался карате, мой учитель, между прочим, японец, обладатель третьего дана, запрещал ученикам читать книги про боевые искусства. Мол, сначала отработайте в совершенстве тот стиль, который вам преподаю я, а уж потом расширяйте свое образование. Он же вбил нам в головы простейшую истину. В карате важнее всего заучить базовые элементы – удар рукой, удар ногой, постановку блоков. Прочие украшения и серии ударов, поражающие воображение новичков, не так важны. Все сказанное выше справедливо не только для карате. У многих людей буксует бизнес, пропадают творческие идеи, все в жизни идет кувырком из-за того, что они не идут по своему пути, а дергаются из стороны в сторону. Толком не разобравшись со старыми знаниями, они торопятся забить мозги новой информацией и в результате остаются ни с чем. Цели и стратегии, которым следуют люди, бывают самыми разнообразными, но их легко можно поделить на две группы – европейскую, западную, и азиатскую, восточную. Каждая имеет свои преимущества и недостатки. Европеец предпочитает менять внешний мир. Однако активная позиция порой бывает разрушительной. Западный человек, увидев красивый цветок, предпочтет сорвать его. А вот японец, к примеру, просто остановится насладиться его красотой. Смысл восточной стратегии – вписаться в обстоятельства, подстроиться под них. Именно так проводят свои уроки патриархи школы Шаолинь. Слейся с противником, копируй его, и ты победишь. Надо разбить кирпич? Представь, что он сделан из хрупкого стекла. Точно так же восточный человек относится и к природе, и к индустриальному миру. Вспомним, какой огромный экономический скачок совершила в 20-м столетии Япония. Хитрецы-японцы мастерски вписались в современную действительность, став одной из самых преуспевающих держав планеты. Корейцы и китайцы, кстати, тоже не отстают, и нынче они завоевали солидную долю мирового рынка. Казалось бы, они отчасти приняли западные ценности, но не все так просто. Основа культуры в этих странах по-прежнему остается восточной. Они принимают некоторые типично западные элементы, однако вовсе не собираются слепо подражать Европе или Америке. По сути дела, опираясь на многовековые традиции, восточные нации ассимилируют европейцев. Однако и европейский подход к жизни, который нам чуть более близок, имеет массу преимуществ. Хитрость в том, что обе эти стратегии – приспособление к обстоятельствам, айкидо, использование энергии противника против него самого и активное их изменение, карате, прямое нападание на соперника, следует сочетать. Важно уметь использовать и то, и другое. Где-то адаптироваться к обстоятельствам, где-то идти наперекор им.